Глава 10. Сердце, взятое в плен. В Туре дом Жака Кэра и его склады тянулись вдоль Луары у Барбаканы Большого моста, сразу за стеной, защищавшей город как от возможных нападений, так и от опасных разливов реки. Его ближайшими соседями были Большой монастырь якобинцев и толстые башни Королевского замка, к которым подступала набережная. Скорняк из Буржа, человек, который поклялся вернуть королевству финансовое здоровье и процветание, и который в настоящий момент довольствовался своим положением могущественнейшего и изобретательнейшего негацианта, владел здесь, как и во многих других крупных городах, домом и магазином, где целый день суетились приказчики и носильщики. Сам он, проводя большую часть жизни верхом, беспрестанно инспектируя свои конторы, переезжая из Буржа в Монпелье, где располагалась основная часть его торговых дел, из Монпелье в Нарбон и в Марсель, чей порт входил в его интересы, в Лион, где он приобрел дружеские связи в Клермон или Тур и Анже. В свои 36 лет метр Жак Кэр был тонким, стройным человеком, обладавшим исключительной энергией. Он казался настолько вездесущим, что его враги, а они у него уже были, шушукались, что он заключил сделку с дьяволом. Возвратившись из Шинона после неудавшейся аудиенции, Катрин с радостью нашла его в турской конторе, которая в связи с его приездом сразу приобрела деловой вид. Конечно, Жак не позволил своему другу остановиться в гостинице. Он потребовал, чтобы она со своими спутниками погостила у него и поручил их заботам госпожи Ригоберты, ловкой экономки, которая держала его дом в Туре, всегда готовым принять хозяина. Два друга встретились с глубокой радостью. Их симпатия держалась на сердечной привязанности и своего рода нежности. Это было сложное чувство, замешанное на дружеской влюбленности, так как для Катрин никогда не являлось тайной влечение к ней Жака, что, впрочем, ее не шокировало. Жак Кэр приютил Катрин, Сару и Арно, когда они были преследуемы ненавистью всемогущего Тремуя. Он организовал их бегство на Авернские земли. Но, с другой стороны, когда Жак разорился после кораблекрушения, Катрин, в свою очередь, подарила ему самое дорогое свое украшение — черный алмаз, унаследованный от покойного мужа Гарена де Бразена, и позволила ему снова встать на ноги и достичь прежнего благополучия. И, наконец, именно на одном из кораблей Жака Кэра супруги Монсалви смогли покинуть Мавританское королевство Гренады и вернуться во Францию. Поэтому три первых дня пребывания Катрин у Жака были полностью посвящены их общим воспоминаниям и радости общения после полуторагодовой разлуки. Жак был очарован и обрадован этой встречей. Он с любовью смотрел на свою подругу, такую же красивую, не меняющуюся, охваченную той же жаждой жизни и тем же мужеством перед лицом событий, способных сломить менее смелого человека. «Если бы у меня не было Массе и детей, — сказал он как-то вечером, — и если бы вы не были матерью и женой, я думаю, что похитил бы вас, конфисковал, сделал бы моей всеми способами, какой бы знатной дамой вы ни являлись, так как высоты, на которых вы обитаете, меня не пугают, и я знаю, что очень скоро смогу вас догнать. Вы нас всех перегоните, Жак. Вы станете самым могущественным человеком во Франции, одним из богатейших в Европе, если не самым богатым. Ваши планы — эти порты, рудники, которые вы открываете, эти эмиссары, которых вы посылаете в четыре стороны света, от всего этого кружится голова. Это еще ничего. Вы увидите, что будет через 4 года. Я построю дворец, который, к сожалению, не смогу вам подарить. Но, — добавил он весело, — что я могу вам пока предложить, это несколько звонких и полновесных золотых мешочков, которые являются вашим доходом, а также еще кое-что. Он встал из-за стола, где они заканчивали ужин, и вышел из комнаты. Окно комнаты было открыто в небольшой внутренний сад, где росли ароматические травы, жимолость и жасмин, чье благоухание заставляло забыть о запахах улиц, где по водостокам бежала вода с нечистотами. Оставшись одна, Катрин облокотилась на подушке сиденья, вдохнула аромат, который входил в комнату с вечерним воздухом и звоном отдаленного колокола. Она смаковала это мгновение мира. Со времени своего приезда она позволила себе расслабиться, и ее тело, уставшее от долгих переездов верхом, отдыхало. Она чувствовала себя у Жака как дома. Еще ни разу она не вышла из дома. Облокотившись на подоконник, она наблюдала за движением на улице, за снующими взад и вперед компаньонами, которые с заложенным за ухо гусиным пером и со свитками пергаментов каждый день разъезжали между складами и набережными, куда причаливали баржи, прибывшие с верховья реки, и корабли, следующие вниз по течению. Большую часть времени она оставалась одна. Ни Беранже, ни Готье не испытывали такой потребности во сне, и поэтому целый день носились по улицам и порту. Они интересовались делами конторы, где шли приготовления к королевской свадьбе, и где все было завалено товарами. Готье, обладавший красивым почерком, оказал Жаку неожиданную услугу, которую тот по достоинству оценил. Но в основном мальчики ходили купаться на Луару или, вооружившись удочками и сетями, отправлялись на какой-нибудь песчаный остров, заросший травой. Они возвращались вечером, полумертвые от усталости и от свежего воздуха, набрасывались на плотный ужин, который им подавала на кухне госпожа Ригоберта, и шли в свои каморки, где спали как сурки до восхода солнца. Но Катрин знала, что эти мгновения передышки, эти каникулы не продлятся долго. Через несколько дней город, теперь такой мирный, заполнится шумом, грохотом и сутолкой, которые всегда сопровождают переезд двора. Приглашенные любопытные съедутся из провинции. Еще молчаливый замок украсится знаменами, загорится в ночи множеством огней, запоет голосами виол и ребек. Ребекка — старинный струнный смычковый инструмент типа виол. Примечание переводчика. Через несколько дней, возможно, она получит новости от Тристана Эрмита, который обещал ее немедленно известить в том случае, если Ротренан привезет Арно, чего ей не хотелось. Через несколько дней она упадет на колени перед парой подростков на виду блестящего собрания придворных, в числе которых должна была бы находиться и она. Ей опять предстояло унижение, но цена ему, она это хорошо знала, было спасение, и ей следовало еще благодарить Бога за подаренный ей шанс. «Но это будет последний раз», — обещала она себе самой, — «самый последний. Никогда больше я не встану на колени, чтобы умолять существо из плоти и крови, только перед Богом». Изо всех сил, чтобы продлить этот мягкий майский вечер, она оттолкнула от себя образ другой Катрин, одетой в черное, на коленях у соборной паперти. Однако Жак возвращался. «Посмотрите», — сказал он. Катрин показалось, что видит ловкий фокус. Негациант приблизил к ней ладони. Он раскрыл руки, и Катрин увидела жемчуг, самый чистый, красивый и отборный, какой она когда-либо видела. Совершенно круглые, абсолютно одинаковые в своем совершенстве и нежном розовом оттенке, жемчужины радужно переливались. Никакая оправа не нарушала это совершенное создание природы. Их соединяла простая шелковая нить, и они казались более пленительными, чем если бы были оправлены в тяжелый золотой орнамент или соединены с помощью каких-нибудь ценных гем, чей грубый блеск отвлекал бы глаз от их великолепия. Казалось, что между руками Жака протянута связка нежного света, частичка Млечного Пути, луч розовой луны. Катрин смотрела, как пальцы ее друга играют этими драгоценностями. «Что же это такое?» — прошептала она, как если бы речь шла о чуде. «Вы видите жемчужное колье». «Жемчужное колье? Но я его никогда еще не видела». «Конечно». До настоящего времени еще ни у кого не появилась эта очаровательная идея, да и возможности подобрать таким образом жемчуг одного оттенка ни у кого не было. Для этого нужно жить у вод, более теплых, чем наши берега. А это мне недавно прислал египетский султан. Египетский султан? Вы поддерживаете с ним отношения? С неверным? И плодотворные, как вы можете заметить. Что это вы так удивлены? Вспомните о нашей встрече в Альмерии. Что же касается султана, я ему поставляю то, в чем он крайне нуждается — серебро, я подразумеваю руду. Так вот почему вы вскрываете все эти старые римские шахты, о которых мне рассказывали около Леона. Сен-Пьер-Ла-Палю и Жо-Сюр-Тарар? Да, это так. Там находят железо, периты, немного серебра, по крайней мере, в первой. Что же касается второй, то в ней содержится серебро и даже немного золота, но его так трудно добывать, что я предпочитаю от него отказаться. Кроме того, только серебро интересует меня по-настоящему для обмена. Мы вернулись к этому колье. Оно вам нравится? Катрин рассмеялась. Что за вопрос? Знаете ли вы хоть одну женщину, которая сказала бы, что оно ей не нравится? Тогда оно ваше. Ваш приезд освобождает меня от обязанности доставлять его Монсалви и дарит мне неожиданное удовольствие видеть его на вас. Не успела Катрин воспротивиться, как Жак надел на ее шею колье и застегнул крючок. Султан прислал колье, но он не позаботился подобающе его оправить. Я найду вам аграф, достойный этой редкости. Катрин чувствовала на шее мимолетную свежесть. Жемчужины быстро нагрелись и приобрели температуру ее кожи. Это было новое ощущение, как если бы внезапно жемчуг сросся с ней. Забавляясь лицом очарованной девочки, Жак протянул ей зеркало. «Они созданы для вас», — заметил он. «Или, скорее, вы созданы для них». Кончиками пальцев, почти что робко, она дотронулась до хрупких шариков, как до кожи младенца. Казалось, она проверяет их реальность. Какое чудо! Жак был прав. Ее отдохнувшее лицо приобретало в этом соседстве новый свет. В то время как жемчужины, соприкасаясь с ее нежной золотистой кожей, казалось, ожили. Но внезапно Катрин положила зеркало и повернулась. «Спасибо, друг мой, но я не хочу этого жемчуга», — сказала она твердо. Жак Кер взвился с места. «Но почему же? Они для вас и ни для какой другой. Я вам сказал, они являются частью вашей прибыли. Это не подарок. Именно поэтому. Госпоже де Монсалви, нечего делать с новым украшением, когда ее люди и крестьяне в нужде. Я говорила вам о том, какому мы подверглись этой весной опустошению. Настолько, что я даже думала просить вас об оплате натурой наших прибылей — зерном, семенами, полотном, кожей, фуражем. Короче, всем, чего нам будет не хватать следующей зимой». Недовольный и мрачный еще минуту назад взгляд торговца сменился нежностью. «Вы получите его сверх счета, Катрин. Неужели я настолько глуп, чтобы оставить вас в это трудное время только с горсткой золота и ниткой жемчуга? Как только вы рассказали о вашей нужде, я сделала кое-какие распоряжения. Ваше состояние, даже не сомневайтесь, растет вместе с моим. Вы мой самый главный акционер, и каждый год я употребляю в дело часть того, что вам причитается. Вы этого, конечно, не знаете, но ваши интересы представлены во множестве банковских домов. У Казимы Медичи во Флоренции, в Аугсбурге у Якоба Фуггера, а после Арраского мира в Брюгге у самого Хильдебранта Векенхаузена из Любека, у которого я покупаю меха, сало, мед из России, смолу и соленую рыбу. Скоро я намереваюсь основать здесь, в Туре, ткацкие мастерские, чье полотно будет успешно выдерживать конкуренцию с фландерским и особенно с английским. Он увлекся. Ничто так не захватывало Жака Кера, как его торговые дела и его грандиозные планы. Катрин знала, что он может так продолжать до восхода солнца. Привлеченная голосами госпожа Ригоберта появилась в амбразуре двери со своим недовольным любопытным лицом. Было поздно. Лучше сразу же прервать красноречие друга, так как через минуту он ударится в лирическое настроение. «Жак», — сказала она, улыбаясь, — «вы такой друг, каких больше нет, и я подозреваю, что вы делаете для меня бесконечно больше, чем этого заслуживал тот заем, который я вам дала». Спустившись внезапно с высот, на которых он парил, Жак Кер грустно вздохнул. «Боюсь, что у вас никогда не сложится правильного представления о значении денег, не о вещах. Ваш алмаз стоил целое королевское состояние. Я и получил за него королевское состояние или его стоимость. Интересы учитываются пропорционально. Через несколько лет вы станете, без сомнения, самой богатой женщиной Франции, при условии, что король оставит нам наше состояние. То, что помещено у меня, не имеет ничего общего с королем, если только он не арестует меня самого и не присвоит мое добро. Вот чем хорош торговец и что так презирает знать. Даже если у вас не останется ни акра земли, ни одного крестьянина, вы все еще будете богаты. Вот что такое кредит. Теперь положите эти жемчуга в этот кожаный мешочек и спрячьте в ваш ларец». Он попытался силой положить ей их в руку, она снова засопротивлялась. У него внезапно вздулись от гнева жилы на висках. «Но почему же, наконец, вы меня обижаете, Катрин?» «Не принимайте это так. Я думаю только, что вашим жемчугам можно будет найти другое применение, более полезное». «Другое? И где же это?» «На шее этой красивой девушки, которую любит король, этой Аньесы Соро или Сорель, о которой вы мне говорили, что она одна из ваших друзей». Действительно, когда Катрин пересказала Жаку содержание своей встречи с Карлом VII и то, как она окончилась, негациант только посмеялся. Потом сказал: «Вы ошибаетесь на ее счет, Катрин. Она добрая девушка, только проявляет слишком много рвения». Уязвленная тем, что обнаружила такую снисходительность в человеке, у которого рассчитывала найти точный отзвук своим чувствам, Катрин не настаивала, не без боли подумав, что, может быть, Жак, как и король Карл, поддался на это новое очарование. С тех пор она больше никогда не произносила имени фаворитки. На этот раз она выделила ее интонации и, прикрыв веки, стала наблюдать за произведенным эффектом. Но он не выказал ни смущения, ни неловкости. Казалось, он не понял, и все же сказал: «Что это с вами? Я не думал тогда, несколько дней назад, что вы настолько на нее обижены. А теперь вы хотите, чтобы я дал ей ваш жемчуг? Признаюсь, это выше моего понимания. И все же это просто. Вы правы, когда говорите, что я не люблю ее. Но я думаю, что ту, которая оказывает такое влияние на короля, подарок такой стоимости мог бы побудить обжаловать дело вашего мужа и добыть вам грамоту о помиловании, которая вас так тревожит». «С некоторым основанием, я полагаю», — вскричала Катрин с невольным высокомерием. «Не заноситесь, ведь это именно так». «Да, именно так. Дайте ей этот жемчуг и заставьте понять, какую цену я придаю. Мы им придаем. Хочу я сказать, поскольку, опять же, она ваш друг, а не мой». Жак открыл рот, чтобы возразить, но сдержался. Он довольствовался улыбкой, взял Катрин за руку, подвел ее к узкой длинной скамейке, обложенной красными подушками у раскрытого окна, усадил, потом вернулся к столу, наполнил два кубка мальвазии, подал один молодой женщине, которая смотрела на него немного озадаченно, и, взяв себе табурет, уселся напротив нее так, чтобы иметь возможность не спускать с нее своего улыбающегося взгляда. «Давайте раз и навсегда прольем свет на эту историю с Аньесой. Вы ничего не понимаете. Вы в этом увязаете, как в бескрайнем болоте. А что-то надо понимать во внезапной страсти короля к этой девчонке? Очень многое. На днях вы упомянули с некоторой досадой, вы это подтверждаете, слова дофина, упрекавшего свою бабку в том, что она увлеклась. Ведь вы именно так сказали, Аньес и Сорель. Одновременно вы были удивлены, даже неприятно удивлены, узнав, что я поддерживаю отношения, дружеские, не более, с этой женщиной. Но ни вы, ни дофин, который для этого слишком молод, не можете понять, что Аньес, как и я, как и Коннетабль, и как когда-то эта святая дева из Лотарингии, мы все только фигуры на шахматной доске королевы Иоланды. Она нас взяла в руки и позволила исполнить свою миссию, так как считает нас полезными королевству. Как осмеливаетесь вы сравнивать Жанну и Ришмона, и вас самих с этой девицей, которой ничего другого не надо было делать, как только улыбаться и пустить короля в свою постель? К тому же Жанна пришла не от кого другого, как от Бога. Безусловно. И я буду самый последний, кто решится это оспаривать. Но, Катрин, вы никогда не задумывались над этим странным приходом простой дочери крестьянина к королю? Почему вместо того, чтобы вылить ей на голову для успокоения ведро воды и отправить назад к ее баранам, Робер де Бодрикур дал ей, правда, после долгих колебаний, лошадь и эскорт? Никакой капитан не взял бы на себя такой риск показаться смешным, если бы на то не было приказа свыше. Так вот, приказ шел от Иоланды. Именно она чувствовала, какую гигантскую помощь может ей оказать эта девушка, упростила ее путь из далекой Лотарингии в Шинон к королю, конечно, но также и к ней, Иоланде, которая хотела вынести решение сознанием дела. Продолжение вы знаете. Король, моя дорогая, как и все слабые люди, всегда нуждался в фаворитах. У него их убивали одного за другим, но не без основания, так как все они были жалки, что один, что другой. Остался только один Латремуй, о котором он горько сожалеет. Королева Иоланда не знает, как утешить Карла. И вот по прошествии года герцогиня Лотарингская приехала ко двору со своей свитой, где и была Аньеса. Тот ошеломляющий эффект, который произвел этот ребенок на короля, стал для королевы открытием и был лучом надежды. Фаворитка, способная вызвать большую любовь, могла отвлечь короля от воспоминаний и, возможно, от его вялости. Но надо было, чтобы эта фаворитка стала ее творением, ее, Иоланды, ставленником. Тогда она взяла к себе эту девочку и держала подле себя, когда мадам Изабелла уехала в Неаполь. Она уже давно знала ее семью и ее характер. Она ее одела, нарядила, украсила драгоценностями, наставила. Аньеса мягка, податлива, совсем не глупа, обладает счастливым характером и обожает свою покровительницу, которой не доставила особого труда ее обработать перед тем, как отдать в руки своему зятю. Это существо готово между расточаемыми королю ласками отдать ему свое восхитительное тело, нашептывать между поцелуями мысли и советы королевы. Вы нашли Карла изменившимся, не так ли? Признаюсь, до такой степени, что даже на мгновение я спросила себя, тот ли это человек. Это работа Аньесы, королевы Иоланды. И вообразите себе, понадобилось не так-то много усилий, чтобы добиться потрясающего результата. Однажды вечером Аньеса, как бы шутя, сказала, что одна прорицательница предсказала ей любовь самого великого короля на земле. Мне надо было отправиться в Англию, чтобы меня представили королю. Так как величайшим королем на свете не можете быть вы, сир, который сидит сложа руки в то время, как англичанин отнимает ваше наследство. Эта фраза потрясла короля. Результат вы видели. И теперь, думаю, не будет преувеличением сказать, что Аньеса готовится продолжить, правда, по-своему и своим оружием, чудо Жанны. Она делает из короля другого человека, а это как раз то, что нужно Иоланде. «Пусть так», — вздохнула Катрин. «У этой истории довольно странная мораль, так как мадам Иоланда, как мне кажется, не очень-то посчиталась со своей дочерью, королевой Марией». «Полноте! Вы хорошо знаете, что королева Мария не могла бы совершить это чудо. Король ее очень любит, он ей регулярно делает ребенка, но помимо этого, я полагаю, вы помните ее лицо?» «Я уже не припомню, какой посол сказал после того, как ее увидел. Ее величество королева способна своим лицом напугать самих англичан. Материнская любовь и обновление страны — это совершенно разные вещи. Перестаньте сердиться на бедняжку Аньесу. Я беру на себя убедить ее, что она допустила глупость. К тому же этим займется королева Иоланда, которая скоро к нам прибудет. А теперь хотите вы, да или нет, оставить у себя этот жемчуг?»